Глава 5. Алиса то и дело пристально на меня посматривала. Девушка определенно желала или поделиться мнением, или же задать много-много вопросов по ряду интересующих ее проблем. Но сдерживалась. Похоже, моя недавняя отповедь произвела на невоспитанную красавицу серьезное впечатление. Вот так часто бывает, что вежливость за слабость принимают. А стоит жестко всечь один раз, так сразу уважение у собеседника появляется. Алиса продолжала с немым вопросом смотреть на меня огромными глазами, но не отвлекала. Я на нее поглядывал периодически мельком, был занят управлением лодкой. Ветер скучать не давал, периодически поддувало очень хорошо. Вскоре невоспитанную спутницу я посадил рядом с собой на борт, чтобы не висеть в откренивании. Сразу почувствовал, как она дрожит от холода. Отвлекшись немного от паруса, внимательно посмотрел на девушку. Бледная, губы синюшные, зубы стучат. Ну да, как-то 30 градусов на солнце к вечеру уже совсем не 30, что в комплексе с повышенным ветром и мокрыми брызгами вот прямо бодрят-бодрят. Температура воды была 20 градусов, когда выходили в обед из яхт-клуба. Но одно дело, когда светит жаркое солнце, а другое, как сейчас, к вечеру, под холодным дождем брызг. И если я еще с парусом работаю, мне почти не холодно, даже жарковато иногда, то ее явно морозит. Снова отвлекся, отработав шкотом порыв ветра. Любая ошибка сейчас, и яхта перевернется, а купаться, ну, очень не хотелось. А мне предлагали в яхт-клубе взять «Лазер 4.7» с гораздо меньшим парусом. Нет, уперся. Давайте стандартный, площадью 7 метров. И думай теперь, что с этой огромной простыней делать. Будь я на другой яхте, даже более крупной, срубил бы грот, оставив один небольшой стаксель, и еще скрутил бы его, уменьшая площадь. Здесь такой возможности нет. Парус всего один, и никак его размер не отрегулировать. И если ветер будет дальше усиливаться, я рискую почувствовать себя как подросток, у которого на поводке массивный кавказский овчар решил пробежаться по полю. И уже совершенно непонятно, кто с кем гуляет. По мере того, как мы, пусть не по прямой, но все же двигались в сторону берега, я периодически смотрел на предплечье, наблюдая за татуировками. Выглядели очертания рунического орнамента по-прежнему, как застарелые и выцветшие портаки, что меня не могло не радовать. Значит, даже если часть нечисти демонов пришла в этот мир, постоянной связи в виде действующего разлома или открытых больших порталов нет, а то, что у меня на коже, просто эхо сияния. «Максим, прости». Видимо, молчать лисе Алисе стало невмоготу. Говорить ей приходилось громко. Я травил парус максимально до такой степени, что ветер ловил только задним его краем. И неработающая часть паруса уже давно громко хлопала, трепеща на ветру. Понимаю беспокойство Алисы. Если не соображать, что происходит в таком шуме и вообще в такой обстановке, находиться явно неуютно. Мягко сказано. Но если пробовать использовать площадь паруса полностью, то, учитывая мои навыки, лодку может просто унести, как ураганом унесло домик вместе с Элли из Канзаса. «Максим!» Судя по всему, решила, что я ее не услышал. Реагируя на вопрос, посмотрел на девушку. В этот момент вспомнил, что на мне сейчас солнцезащитные очки, и порадовался. Предсказать ее реакцию сейчас, если она увидит мои изменившиеся из-за сияния глаза, демонические, с черной радужкой и красным вертикальным зрачком, я не берусь. Выпрыгнет из лодки от страха. И что с ней дальше делать? Хотя не факт, что глаза у меня изменились, эхо сияния довольно слабое. Но все равно хорошо, что я в темных очках, факт изменений лучше в одиночестве проверить. Что хотела? Мы можем прямо к берегу идти? Нет, не можем. Глаза у девушки стали как у кота из мультика про Шрека, поэтому я все же продолжил, поясняя. Ветер слишком сильный. Если идти прямо к берегу, я лодку не удержу. Давно под парусом не ходил. Или переворачиваться часто будем, или мачту сломает. Тогда только до Нового Орлеана по ветру дрейфом. Мы сейчас по диагонали идем. Видишь, парус по заднему краю ровный. Только тут, в этом месте, ветер ловит, его потому и треплет так. Лучше медленно, но верно, тем более, что не люблю воду, когда она холодная и мокрая. Через час, по идее, до берега дойти». «Ясно, спасибо, что объяснил». «Как меня удивляют эти русские», как любил говаривать один мой знакомый конголезец. Когда я его однажды спросил, почему, он мне ответил: «Вы как настоящие архангелы, вы даже убиваете с добротой и милосердием». «Да, доброта моя просто безгранична. Настолько, что сейчас даже жалко стало эту бедняжку, которая меньше часа назад, пьяно крича, пыталась попасть в меня бутылкой из-под шампанского». «Ты можешь позвонить?» – снова спросила меня Алиса. «Конечно, мог позвонить, у меня телефон с собой. Причем телефон из местных реалий, небольшой, кнопочный, противоударный и влагозащитный. Артефакт этой реальности, в моем старом мире ничего подобного нет. Нет, не в плане исполнения, а в плане предназначения. У меня с собой телефон обязательный к наличию и ношению любым гражданином стран Советского Союза. Сим-карт здесь не было как таковых, вместо них выдавался подобный базовый мобильный телефон, причем выдавался вместе с паспортом, в паспортном столе. И только с помощью этого телефона, работающим как электронный ключ или в случае с электронным планшетом, как точка доступа, был возможен выход в местный интернет. И позвонить я сейчас, конечно, мог, но нам с Алисой, чтобы слушать друг друга, говорить приходилось громко, почти кричать. Поэтому я сначала немного подумал, но потом все же чуть наклонился к девушке и ответил так, как захотелось по первому импульсу. «Сельская местность, разбитая дорога, моросящий дождь. Чавкая сапогами по грязи, впрягшись вместо лошади, по дороге тянет телегу утомленный похмельный мужичок. Оскальзывается, падает иногда, мимо проезжает дорогой представительский автомобиль». Обгоняет, потом притормаживает и сдает назад, опускается стекло. За рулем молодая красивая девушка, и она спрашивает у мужичка: «Do you speak English?» Мужичок выпрямляется, вытирает пот со лба и говорит: «Yes, I do». «А хули толку?» Алиса сначала не поняла. «Ты думаешь, нет сети?» – догадалась она наконец. «Мобильная по-любому упала, ты же видела, какая волна прошла. Наверняка есть возможность экстренного вызова, но придется висеть на линии и ждать, и не факт, что принявший звонок оператор местной службы спасения сможет переадресовать твой звонок в Россию. Спутниковой связи нет. У меня общегражданский телефон, не как у мажоров из МГИМО. К тому же звонить придется тебе, я занят лодкой, а тебе телефон в руки я давать боюсь. Или сломаешь, или потеряешь. До берега дойдем, там хоть обзвонись». «Ясно», – на удивление покладисто кивнула Алиса, пропустив обе шпильки мимо ушей. Я вдруг, несмотря на шум вокруг, отчетливо услышал, как выбивают дробь ее зубы, и внимательно посмотрел на девушку. У нее мало того, что алкогольная абстиненция, так и замерзла, как цуцик. Может быть, ей... зря отвлекся. Пока рассматривал взъерошенную спутницу, хорошо так дунуло, причем с заходом. Парус наполнился ветром, и я не вовремя затупил, и через пару мгновений лодку аж подкинула кормой вверх и положила парусом вниз на воду. Причем так сильно и резко, что едва через нос не бросила в кувырке. Я соскочил с борта вниз в воду спокойно, почти контролируя ситуацию. Даже перо удлинителя руля не отпустил, погрузившись с головой, но руку оставил над поверхностью воды. Так я аккуратно спрыгнул вниз с поднимающейся лодки, что даже очки не потерял. Алиса же завизжала и, не сгруппировавшись, рухнула в воду неуклюже. Упала она спиной вперед и головой вниз, погружаясь полностью. Вынырнув, девушка запуталась в веревке шкота, забилась в панике, пришлось на нее немного покричать. «Не паникуй, все в порядке», – отплевываясь, добавил я более спокойно. Лодка лежала на боку, парус полоскался по волнам. Я потянул Алису за собой, проплыли к корме. Здесь оставил ее держаться за руль, а сам проплыл уже вдоль днища к тому месту, где в центре из корпуса торчал широкий плавник шверта. Дальше дело техники. Забрался и, встав на шверт, своим весом, как рычагом, заставил лодку вернуться в нормальное положение. Мачта поднялась над водой, как маятник, мокрый парус – сразу же громко захлопал, а я рывком закинул себя в лодку. Помог выбраться из воды испуганной Алисе. Аккуратно, не как в прошлый раз. После чего, не торопясь, расправил запутавшийся шкот, и мы вновь направились в сторону берега. Алиса еще громче застучала зубами от холода и вскоре, уже совершенно наплевав на гордость и находящиеся между нами предубеждения, крепко прижалась ко мне в поисках капельки тепла. Ветер, к счастью, больше не усиливался. Галфпорт, где у меня остался кугуар на парковке, а также вещи и документы в отеле, давно скрылся из вида. Высокие краны его порта даже не угадывались на горизонте, оставшись далеко справа. Но берег был уже близко. Я добрался. Горжусь собой. Левее нас виднелось широкое горло залива. Я помнил карту. Это залив Сент-Луис, относительно небольшой, километров на 7, углубляющийся в береговую линию. В иной ситуации я бы зашел в него и прошел дальше, чтобы на берег высаживаться уже в относительно нетронутых волной цунами районах. Но время уже к 7 вечера. Солнце уверенно катится к закату, раскрасив небо в стороне Нового Орлеана в кроваво-красные цвета. Вода еще под лучами закатного солнца бликует, багряная, как кровь. Целое море крови. Скоро совсем стемнеет, поэтому я направил лодку сразу прямо к берегу. Под громкие хлопки трепещущегося на ветру паруса подошел к пляжной линии. Вытащил шеверт, отстегнул руль. Спрыгнул в воду. Здесь уже совсем не глубоко, вода ниже пояса. Потащил лодку к линии прибоя на пляже, но до конца не дошел. «Вылезай!» – махнул я рукой, после чего Алиса без задержки и без вопросов выпрыгнула из лодки. Надо же, какой покладистой стала. Девушка хотела было направиться к берегу, но я ее жестом остановил. Лодку, чтобы не испортить, нужно вынести на берег на руках. Понятно, конечно, что царапины на днище – не самая главная проблема сейчас, когда берег захлестнуло волной цунами. Но все же трагичная катастрофа не повод плевать вообще на все. Лазер в теории на руках можно переносить вдвоем, прямо с мачтой. Вот только в Алисе я не был уверен. Во-первых, она босая, мало ли наступит, на что запнется и уронит. Во-вторых, ее колотит по-прежнему, может и просто не удержать. Поэтому я попросил ее подержать лодку на воде, а сам высвободил из стопоров все веревки и, поднатужившись, достал мачту. Перехватив ее, покачиваясь под тяжестью от напора дующего ветра, отнес ее и положил на песок пляжа. После этого аккуратно вынесли лодку. Я отстегнул от мачты гик, вдвоем с Алисой быстро скрутили парус вокруг мачты. Невоспитанная красотка, конечно, образцовое хамло, но вроде сообразительная, ни разу не затупила, и все, что я говорил, выполняло быстро и четко, не переставая дробно стучать зубами от холода. И только после этого, под ее просящим взглядом, я достал из кармана телефон и разблокировал экран. Мобильной сети ожидаемо не было, доступна только опция экстренных вызовов, но я на самом деле и туда звонить сейчас не собирался. Алисе я солгал на воде, только чтобы ее успокоить. «Мы оба живы и здоровы», из повреждений только ссадина на коленке Алисы, которая возникла во время экстренной эвакуации из воды в лодку перед лицом надвигающейся волны. Тысячи людей сейчас в гораздо более худшем положении, чем мы, поэтому я не собирался занимать линию экстренной помощи только для того, чтобы девушка попробовала связаться с родителями. И этим, возможно, отняла бы у кого-то золотое время для спасения жизни». Когда я сообщил об этом Алисе, она открыла было рот, но чуть погодя подумала и закрыла. Спорить даже не стала. Аккуратно сложили парусное вооружение рядом с лодкой, которую поставили в неглубокую ложбину на пляже. И только после этого я принялся предметно осматриваться по сторонам. Мы сейчас находились на большом пустынном пляже. Чуть дальше идущая вдоль побережья двухполосая дорога, по которой без аллейного порядка растут одинокие пальмы, а также большие и раскидистые дубы. Не такие густые, как у нас в России, листва гораздо реже. И среди окружающей зелени то тут, то там белеют одинокие дома не выше 3 этажей. Хорошие такие дома, солидные особняки, выстоявшие под ударом стихии. В престижный район приплыли, похоже, Дома устояли, почти все деревья тоже, лишь несколько завалено. По дороге асфальт почти был скрыт нанесенным песком. Далеко слева, ближе к горлу залива, куда я не пошел, виднеется 4- или 5-этажный кондоминиум, как называется это здесь. Кондоминиум или жилой комплекс, как называлось это у меня в России, иной реальности. Как здесь это называется, пока не знаю. Ни в домах поблизости, ни в жилом комплексе неподалеку ни одного очага света. Но ожидаемо. Но в целом выглядит все не так плохо, как я ожидал. Дело, наверное, в барьерных островах. К берегу рассеченная ими огромная волна пришла уже не такой огромной и не снесла здесь вообще все до основания. «Пойдем», – бросив снятый жилет в лодку, махнул я Алисе. Еще причаливая к берегу, приметил удивительно как уцелевшую сине-белую вывеску магазина спортивных товаров неподалеку. На нее сейчас и ориентировался. «Максим!» – окликнула меня Алиса, догоняя. «Может, посмотришь, появилась ли связь?» «Это у нее от холода, интересно. 10 минут не прошло, как вместе смотрели в телефон, который предлагал только экстренные вызовы. Я остановился и выразительно глянул девушке в глаза. Потом вздохнул, достал телефон, посмотрел. Связь ожидаемо не появилась, что я и продемонстрировал Алисе. Хотел было сказать, что опция глупых вопросов в общении со мной более не предусмотрена, но удержался. Очень уж жалко девушка выглядит. Растерянная, босая, обхватила себя руками и трясется вся крупной дрожью. «Пошли!» – махнул рукой и, не оборачиваясь, двинулся в сторону спортивного магазина. Пересекли дорогу, осмотрелись. Здесь совсем недавно стояла пара придорожных построек, обе на сваях. Вот только одну смыло, остались лишь бревна с разным раскиданным вокруг мусором торчать. Второе здание, сам магазин, частично уцелело. Только одной боковой стены не было, которая вместе с выломанными бревнами свай лежала поодаль. «Исаны Бодехе!» – громко крикнул я, глядя наверх. «Есть кто-нибудь?» – также громко повторил на русском. Ответа не было. Или людей с продавцом унесло вместе с частью здания, либо же они сами ушли отсюда после прохода волны. Лестницу наверх смыло, но совсем рядом, впечатанная потоком воды в крупные, выстоявшие бревна свай, лежала на боку машина, частично заваленная мусором и плетками водорослей. С нее вполне можно перепрыгнуть на сохранившуюся часть внешней галереи магазина. Поставил ногу на глушитель, залез наверх, через открытое пассажирское стекло заглянул в салон. Как здесь в полицейских сводках говорят, крупный белый мужчина на вид около 50 лет. Мужчина на водительском месте определенно мертвый. В машине набралось достаточно воды, так что голова его полностью скрыта. Обернувшись, подал руку Алисе. Помог ей забраться наверх, показал пройти вперед. Девушка вместо этого заглянула в салон и коротко взвизгнула. «Не надо туда смотреть», – запоздало произнес я. Потянув за руку, я поднял Алису на ноги и, поддерживая, провел ее вперед, так что она твердо встала на переднем крыле. «Допрыгнешь?» Отвечать Алиса не стала. Качнулась, прыгнула, легко перелетев отделяющий нас от галереи метр расстояния. Невоспитанная, но сообразительная и спортивная. Я собрался было прыгнуть на внешнюю галерею магазина следом за ней, но не стал. Осторожно присел, через приоткрытое пассажирское стекло просунул руку в салон, пошарил по обивке двери. Надо же, ручка стеклоподъемника есть. Покрутил, открывая стекло до упора. После лег на дверь и пролез внутрь машины, так что голова и плечи оказались в салоне. Аккуратно открыл бардачок. «God bless the Second Amendment», уважая традиции местных территорий, не удержался и от благодарности Господу за вторую поправку, увидев матово-черную берету с коричневыми щеками рукояти. Ни кобуры, ни запасного магазина в бардачке не оказалось, но и так в хозяйстве пистолет лишним совершенно не будет. Вылез из машины, достал магазин. Стандартный, на 15 патронов, наполовину пуст. Вот такой я пессимист. Оттянул затвор, посмотрел наличие патронов в патроннике. Не было. Впрочем, если бы и был, я бы не удивился. Америка же, Южные Штаты. Перепрыгнул на галерею, после убрал пистолет за пояс, шорт сзади и повернулся к ожидающей меня Алисе. «А зачем тебе пистолет?» – подрагивающим от страха голосом спросила девушка. Смотрит на меня при этом, как кролик на удава. Похоже, из тех людей, которые боятся оружия. Просто боятся оружия, даже если оно на них не направлено. Ты на каком факультете учишься? Я школу только закончила. А на каком учиться будешь? В МГИМО же собралась. Так и спросил, будешь. Судя по риторике компании мажоров, они предопределенно поступают, куда родители скажут. А вопрос сдачи экзаменов для них вообще не вопрос. Да, на факультет международно-правовых отношений, моментально ответила Алиса. Похоже, наличие у меня пистолета добавило и плюс 10 к скорости и полноте ответов. Ясно. Так вот скажи мне, товарищ Алиса, как будущий правовед-международник, чему ты только что стала свидетелем? Губы девушки задрожали. Точно, у нее иррациональный страх перед оружием. Ее сейчас потрясывает уже не от холода. Ответа на вопрос у нее, кстати, не оказалось. «Ты только что наблюдала акт мародерства в моем исполнении», – произнес я. «И сейчас ты сама будешь совершать подобный акт, если смотреть на вопрос с юридической плоскости. Поэтому, пока ты пойдешь искать одежду, чтобы прикрыть свои голые булки, я пойду вон туда к кассе, найду бумагу с ручкой и напишу записку, где кратко изложу обстоятельства нашего визита и пообещаю занести деньги за одежду, как только появится возможность. Но ведь... Подожди, я еще ликбез не закончил. Оглянись и скажи, чего ты не видишь? Особенно туда посмотри, где Новый Орлеан должен быть». Алиса оглянулась по сторонам. Солнце еще не ушло, готовясь нырнуть за горизонт, но на улице уже все залито багрянцем заката, и то, что я хочу показать, заметить вполне можно. «Нигде не видно электрического освещения?» – спросила девушка. «Темный берег». «Невоспитанное хамло, но все же сообразительное. Я не ошибся в оценке». «Правильно. Причем мы с тобой находимся в штате, где преобладает чернокожее население, среди которых много местных негров», что по-русски расшифровывается как «негражданин». Конкретно сейчас, если ты обратила внимание на особняки и кондоминиум неподалеку, мы находимся в престижном районе, где, похоже, проживает в основном белое население. Дубы эти, видишь вокруг? Южный дуб называется, символ Старого Юга. Такие высаживали вокруг хлопковых плантаций, на которых рабы трудились. И есть вполне неиллюзорный вариант, что именно сюда уже совсем скоро придут банды лутеров-мародеров, с которыми нам лучше не сталкиваться, чтобы не попасть под всплеск исторической памяти черной классовой ненависти к белым. Хотя, абстрагировавшись от расовых проблем, думаю, не исключен вариант встретить и не озабоченную подобными вопросами бандитствующую шваль. И если подобной встречи избежать не получится, то в таком случае лучше иметь при себе пистолет, чем не иметь. Именно поэтому я и взял оружие из бардачка машины. Мне с ним спокойнее. На самом деле я не только и не столько банд лутеров-мародеров опасался. Но сказать девушке честно о том, что из-за активации татуировок боюсь встретиться не только с лутерами, но и со стаями нечисти или отрядами демонов, значит поставить под сомнение свое психическое здоровье. Но полиция... Какая полиция? Тут побережье на береговой линии километров 200 к черту смыло. В Новом Орлеане в ближайшие 5 дней как минимум филиал апокалипсиса настанет. До таких районов, где мы сейчас, никакой полиции дела не будет. ФЕМА, или как у вас тут, Федеральная МЧС называется, за пару дней точно ситуацию не исправят. Национальная гвардия раньше завтрашнего дня не появится, и то я в этом оптимист. Наши проблемы только начинаются. В море это еще цветочки были. Understand? Да, я поняла. А что такое МЧС? Я мысленно выругался. Штирлиц из меня не очень, вообще не контролирую озвучиваемую информацию. По чрезвычайным ситуациям министерства. Понятно. Иди одежду себе ищи, только давай в темпе. Магазин – точка притяжения, надо бы свалить отсюда побыстрее. Не обращая больше внимания на девушку, я пошел к развороченному прилавку, у которого на полу валялась касса. В столе в одном из ящиков нашел пухлую тетрадку с записями и ручку. Быстро набросал записку на русском и английском насчет взятых вещей. После этого сам двинулся в сторону завалов, вешалок и стеллажей. Все было мокрое, перемешанное. но я довольно быстро выудил себе футболку на вешалке-плечиках с моим размером. Хм, интересная двойная картинка пиктограмма, изображение людей, как на дорожных знаках. На первом изображении мужчина и женщина занимаются любовью, причем леди стоит, наклонившись вперед, а джентльмен пристроился сзади. На второй картинке леди в платьице, а мужчина перед ней на коленях, протягивая разлетающиеся купюры. И текстом вопрос на английском: «Ты счастлив или женат?» Причем слово «счастлив» написано под первой картинкой, слово «женат» под второй. «Старая добрая Америка, узнаю тебя без грима». «Какая сексистская мерзость!» – совершенно искренне возмутился я, надевая футболку. После этого вытащил из груды вещей непродуваемую и непромокаемую куртку с высоким горлом на флисовой подкладке. На ночь погреться пойдет, на улице тепло, градусов 20, если не на ветру ночевать, то просохнуть и будет вполне комфортно. «Не смотри, я переодеваюсь», – произнесла откуда-то сзади Алиса, про которую я уже забыл. «Вот не сказала бы, нужна бы она мне 100 лет в обед была». А как сказала, так сразу появилось желание обернуться и посмотреть, что же там происходит под шуршание одежды. Пока Алиса переодевалась, я нашел в куче аксессуаров ремень. Шорты у меня не пляжные, а для яхтинга плотные и до колен, с карманами. Есть петли для ремня. Без ремня держатся отлично, на боках стягивающие резинки. Но вот чтобы убрать за него пистолет, ремень лишним точно не будет. Помню, как-то в юности шел по Купчино, мимо ехала патрульная машина, а у меня ровно в этот момент пистолет сзади из-за пояса выскочил и свалился вниз, в шорты. У меня тогда получилось удержать его между ног, причем почти не меняя шаг, и все это под пристальным взглядом полицейского. Запоминающийся, надо сказать, момент. Повторять даже без патрульной машины не хочется. «Все, можешь оборачиваться», – произнесла Алиса, про которую с воспоминаниями и настройкой ремня, чтобы пистолет держал, я опять забыл. Обернулся, посмотрел. Ну, стандартный для побережья вид. Короткие джинсовые шорты, белоснежный топ и кроссовки. В руках плотная толстовка с капюшоном. С белым цветом она, конечно, погорячилась. Но да, не мои это проблемы. Говорить о том, что на сером и черном грязь хуже видна, я ей, конечно, не буду. «Держи». Протянула мне мокрую гидрофутболку девушка. Футболку я оставил в магазине. По улице в такой ходить не очень удобно, это ведь для того, чтобы по волнам рассекать на швертботе или на доске, как повседневная одежда не очень. Выбрались из магазина спортивных товаров, пошли по размытому газону, обходя глубокие лужи и кучи мусора. Откуда его столько взялось здесь, непонятно. Хотя, если подумать, волна прошла вперед, продвинувшись далеко вглубь побережья, а после отступала обратно в море, забирая с собой много всего разного. Пройдя 300 метров от побережья, я остановился под сенью дуба, раздумывая, куда направимся дальше. Слева, совсем неподалеку, белеет в подступающей темноте особняк. По виду дворцовая усадьба самая настоящая, как Белый дом, только в миниатюре. Справа 2 вполне обычных дома. Один, судя по всему, снесло со свай, и, проехавшись вместе с волной, он врезался во второй. Вокруг громоздились кучи мусора, несколько перевернутых машин. Солнце уже зашло, но видно все отлично. На небе уже появилась полная луна, освещая все вокруг призрачным серебристым светом. Знаменитые южные дубы, кстати, в лунном свете выглядят необычно. На многих деревьях с ветвей вниз свисают клочья или лиан, или плюща, черт знает, как это называется. И раскидистые деревья, в разбавленной лунным светом темноте, выглядят живыми. Впечатление, словно мы в оживший фильм ужасов попали. Нуар вокруг – самый настоящий. Судя по тому, как темноволосая невоспитанная красавица вцепилась в мой локоть, у нее это впечатление гораздо сильнее. Мне-то что? Я с темной нечистью нос к носу сталкивался. Мне что катаклизмы, что эти дубы. Туда! – Махнул я рукой в сторону нагромождения из 2 простых домов. «Почему не туда?» – спросила Алиса, показывая в сторону белого особняка. Вопрос ее я проигнорировал. Хотел было ответить, но в памяти появилась картинка воспоминаний, как эта сейчас такая испуганная, дрожащая от холода и страха девушка совсем недавно кидалась в меня бутылкой с катера, с ругательствами, которые вслух в приличном обществе не произнесешь. «Ты идешь?» «Да», – не стала девушка задавать больше вопросы. Бутылку шампанского я не забыл, но морально топтаться на ее чувствах сейчас не собирался. Когда оппонент слаб и жалок, в этом нет никакой чести. По прошествии времени преступник забудет причину своего преступления, поэтому лучше всего сразу его казнить. Тут же озвучил внутренний голос цитату из кодекса самурая. «Ой, да заткнись ты, умничать тут будешь», – мысленно выругался я сам на себя, направляясь к заваленным намытым хламом домам. Обойдя остатки смытого волной частично сложившегося дома, зашли во второй, устоявший на сваях. Я опасался найти здесь мертвых людей, но дом оказался пуст. Все же волна ударила после обеда, в то время, когда жители еще в основном не дома, а еще на работе. Этот уцелевший дом не стоял на сваях, словно на куриных ножках, как большинство домов у самого берега. Но первый этаж здесь хозяйственный, гараж, беседка, мастерская. Все завалено мусором, в пустом гараже на две машины стоит вода. На втором этаже несколько стекол выбито от удара второго дома, но с обратной от берега стороны обнаружилась уцелевшая сухая комната. Судя по розовому одеялу и плакатам на стенах, принадлежит девочке-подростку. «Располагайся», – взял я за руку Алису, проводя в комнату. Девушка в коридоре была явно дезориентирована, шла, выставив руки, глядя невидящим взором широко раскрытых глаз. Тыкалась, как крот, если бы я ее не провел. «Как ты здесь видишь вообще, еще и в очках?» – не выдержала вдруг она. «Хм, интересный вопрос. Я как-то не обратил внимания. Но вот так, вижу. Во мне, похоже, вместе с эхом сияния проснулась частичка демонической сущности. Поэтому темнота для меня, как для кошек, серыми красками раскрашена. Или же это дело не во мне и не в сиянии, а у этой слепошарой подруги просто куриная слепота, или, как там называется, неумение быстро привыкать к изменению естественного освещения. Хотя я в темных очках, так что без некоторых изменений моих возможностей точно не обошлось. Оставив Алису в розовой комнате, прошел в соседнюю с разбитым окном, вытащил оттуда в коридор комод и небольшой стеллаж и сбросил их на лестницу вниз по ступеням так, что они встали в распорку. Выбитое окно комнаты смотрело прямо на остатки разломанного и сложенного дома, по которому, в принципе, сюда можно было забраться. Поэтому разбитое окно я перегородил большим шкафом, уронив его так, что через это окно влезть без шума не получится. Полностью мои манипуляции, конечно, возможность попасть на второй этаж не перекроют, но если кто-то ночью попытается подняться к нам, я хотя бы заранее это услышу. Кухня в доме находилась на первом этаже, куда я с трудом спустился через свою же баррикаду. Холодильник не работал, да и продуктов там оказалось мало. Взял пару готовых гамбургеров в магазинной оберточной бумаге, молоко, нашел в кухонных шкафах кукурузные хлопья, бросил в пакет с едой глубокую тарелку, ложку. Когда нашел внизу зеркало, снял очки. Глаза нормальные, отлично, просто отлично. А то, ориентируясь в темноте в солнцезащитных очках, внимание привлекаю и вопросы провоцирую не без этого. Возвращаясь на второй этаж, перелез через баррикаду, отметив места, куда надо хотя бы еще кресло бросить. Вернулся в розовую комнату. Алиса уже забилась в угол между стеной и кроватью. Сидела на полу, поджав колени груди и обхватив их руками. От еды девушка отказалась. Подойдя к окну, я задернул занавески наполовину и сел на подоконник, начиная ужин. Так, чтобы и за улицей следить, наблюдать, и чтобы мой силуэт вдруг не увидел никто. «Неспокойно мне как-то», – отметил я, жуя холодный гамбургер. «Потому сюда и пришел, а не к людям. Понятно, что гораздо комфортнее было бы переночевать в жилом комплексе кондоминиума, который с берега видели, или попробовать попроситься на ночлег в дворцовый особняк неподалеку. Массивное здание, наверняка там на втором этаже все в порядке. Но предчувствие меня от этого останавливало. Вроде бы здесь другой мир, совсем другие соединенные, вернее, в этом мире разъединенные штаты, но все же чувствую шестым чувством, назовем это так, что добром случившееся не кончится. Американцы парни увлекающиеся, золотой середины у них нет, Они даже в благополучном своем обществе то исполнившую в унесенных ветром роль мамочки актрису на премьеру не пускают, потому что для черных по законам штата должен быть отдельный зал, то унесенных ветром из списков к показу вычеркивают, как российский фильм, при этом вводят обязательные культурные расовые квоты. Здесь же, в этом мире, где под эгидой ООН существует институт негров, не граждан, вообще опасаться уличных беспорядков велело само проведение, как тут говорится. В общем, в особняке или кондоминиуме было бы комфортнее, но, по моему разумению, лучше перебдеть, чем недобдеть. Послушав немного тишину за окном, я повернулся к Алисе и заговорил негромко, хотя голос мой звучал пусть и негромко, но в полной тишине был хорошо слышен. В особняк мы не пошли, потому что он со всех сторон такой красивый виден, и если в этом месте появятся мародеры, вооруженные мародеры, то именно туда они придут в первую очередь. Может быть, это перестраховка, но мне кажется, лучше провести ночь пусть не в очень комфортных условиях, зато в относительной безопасности. «Вот это время отклика у тебя», – прокомментировала Алиса, намекая на то, что вопрос свой задавала еще четверть часа назад, когда мы под сенью дуба стояли, осматриваясь. Голос у нее уже не дрожит, похоже, понемногу в себя приходит. На едкий комментарий приходящей в себя девушки я внимания не обратил, продолжил. Километров в 10 от берега проходит 10-я федеральная магистраль. Дорогу эту я помнил, мог по ней сюда добраться, если бы через Таллахасси поехал. Это самая крупная дорога на юге, идет из Флориды до Техаса и дальше. Надеюсь, трасса в порядке, и тогда на ней наверняка мы найдем пусть не помощь, но попутку до Орлеана или лучше до Мобайла. Почему лучше? В Орлеане наверняка задница сейчас, там водохранилище большое. Если волной затворы разрушило, уровень воды поднимется и город надолго затопит. В Орлеане нам, по идее, надо в советское посольство, но если они сами будут на крыше сидеть, нам вряд ли помогут. А в Новом Орлеане нет посольства, только торгпредство? Да без разницы, все равно. Думаю, лучше в Мобайл направиться. В Мобил. Что? На русском он Мобил называется. Как скажешь. Там наших, скорее всего, нет. Но если проехать вглубь материка в Джексон, в столицу штата, вероятно, найдется хоть какое-нибудь советское представительство. А из Мобайла? Ничего, что я на английском. Do you understand? Из Мобайла до Джексона 1,5 часа езды, так что завтра, как рассвет, пойдем на север к магистрали. Почему ты так уверен, что Новый Орлеан затопит? Отвечать я не стал. Был в этом мире здесь разрушительный ураган Катрина, не был, не знаю. А даже если и был, Катриной он вряд ли назывался. Зато знаю точно, что тогда бедствие парализовало город, вернув его в средневековье. Полиция самоустранилась, а спасательные службы показали свою несостоятельность. Как в этом мире было и будет, точно предсказать не берусь, но смотрю без оптимизма. Алиса ничего больше не спрашивала, сидела молча, так и забившись в уголок. Доставать ее оттуда или укладывать на кровать я не собирался. Симпатии к ней не испытываю, чтобы ухаживать, на дворе не зима, температура комфортная. Как ягодицы на полу отсидит, самостоятельно на кровать залезет. Сам же я спать не собирался, если только подремать, сидя на подоконнике в состоянии готовности, когда мгновенно просыпаешься от любого постороннего шороха и звука. В полной тишине прошло минут, наверное, 10. Я уже не смотрел на улицу, а прикрыл глаза и отдыхал, освободив голову от мыслей. «Ты видел вертолет?» Услышав вопрос Алисы, сначала не понял, правильно ли я понял сказанное. «Видел ли я вертолет?» – переспросил я на всякий случай. «Да, видел ли ты вертолет?» В голосе девушки послышались нотки раздражения. Опять ее хамская натура проявляется. У нее, похоже, на холоде активность снижена, а как только становится теплее, сразу расцветает цветочек аленький. «Видел ли я вертолет, когда и где?» Так и не понял я, чего она от меня хочет. «Когда мы на большой волне были и потом позже, из порта Галфпорта вертолет не взлетал? Ты не видел случайно?» пояснила Алиса. «Вот оно что!» – понял я вдруг причину того, что лодка так резво развернулась в сторону берега. «То есть твой лохматый друг не стал за тобой возвращаться, потому что в порту вас ждал вертолет, и он, увидев приближающуюся волну, поторопился спасти свою шкуру?» Отвечать Алиса не стала. Несколько минут просидели в молчании. «Да, мы на вертолете прилетели вчера», – вдруг сказала она, когда я уже забыл о ней и снова прикрыл глаза. «В порту вертолет нас должен был ждать, чтобы забрать после морской прогулки. Когда мы возвращались, как раз незадолго до...» Девушка замялась. «Незадолго до того, как вы увидели меня, и ты красиво показала свой уровень воспитания и культуры», – помог ей с определением. «Да, до того момента, как мы тебя увидели, мы сообщили, что подходим к берегу, и вертолет должен быть готов к взлету». «Ну да, имеет смысл. Особенно если у твоего лохматого друга на тот момент, как ты говоришь, связь была». «Да, вертолета в небе я не видел. Хотя это не значит, что его там не было, и твой друг туда не успел». «Альберт мой брат». «Брат, какая прелесть. У вас прекрасная семья». «Божечки, да мне все равно, кто твой отец. Можешь дальше не рассказывать». Я сладко зевнул. «Посиди, пожалуйста, молча до утра, если сможешь». Алиса замолчала. Потом засопела, громко, обиженно. Мне на чувства девушки было наплевать. Свои человеческие качества в мою сторону она уже отлично продемонстрировала. «Так, стоп. Со всеми этими стихийными бедствиями я как-то упустил, зачем я вообще здесь, зачем сюда приехал. И отец девушки, которая может себе позволить летать в яхт-клуб на вертолете, пригодился бы как тот человек, который готов выслушать меня хотя бы из чувства благодарности». Опять я импульсивно выступил. «Ну да, фарш обратно не провернешь. Да и ладно, черт бы с ним. Завтра будет новый день, будет и новая пища. Как говорится, если вы на всеобщем обозрении в гостях пролили соус на белоснежную скатерть и желаете, чтобы все поскорее забыли об этом конфузе, встаньте и громко назовите хозяйку тупорылой дурой. Это я к тому, что раз тут вокруг столь нездоровая канитель начинается, что может быть ночная обида лисички Алисы завтра станет для нее совсем малозначительным фактором».